С самого детства Маина была хороша собой, обаятельна, и госпожа де Глемон любила ее больше других детей. Такое душевное, невольное предпочтение присуще бывает матерям. Это роковое влечение как будто необъяснимо, но человек наблюдательный объяснит его отлично. Пленительное личико Маины, звук голоса любимой дочки, ее манеры, походка, весь ее облик, движение — все пробуждало в маркизе ту глубокую нежность, которая волнует, оживляет и умиляет материнское сердце. Смысл жизни ее в настоящем, жизни в будущем и всей прожитой жизни заключался в сердце этой молодой женщины, которому она отдала все сокровища своей материнской любви. Моина была единственным утешением госпожи де Глемон, которая потеряла четверых старших детей. В самом деле она, как говорили в свете, при самых трагических обстоятельствах лишилась красавицы-дочери, участь которой так и осталась неизвестной, и пятилетнего мальчика, погибшего от какого-то несчастного случая. Маркиза, разумеется, видела предзнаменование свыше в том, что судьба оказалась милостивой к ее любимице и хранила лишь смутные воспоминания о своих детях, уже унесенных смертью. В глубине ее души они были, как могильные холмы на поле брани, которых почти не видно, так заросли они полевыми цветами. Свет мог бы сурово потребовать от маркиза объяснения причин такого легкомыслия и такого предпочтения, но парижане до того захвачены вихрем событий, модами, новостями, что о прошлом госпожи де Глемон, вероятно, почти не вспоминали. Никто и не думал осуждать ее за то, что она была холодна к своим детям и быстро забыла их. Да никого это и не волновало, зато ее беззаветная любовь к Маине умиляла многих. И это чувство уважали, как уважают иной предрассудок. К тому же маркиза редко появлялась в свете, а почти во всех знакомых домах она слыла доброй, кроткой, благочестивой, снисходительной. Только наблюдатель, любопытство которого живо затронуто, старается узнать, что же таится за теми внешними проявлениями чувств, которыми довольствуется свет. Притом многое прощается старикам, которые отодвигаются в тень и хотят стать лишь воспоминанием. Словом, на госпожу де Глемон, как на достойный образец, с готовностью ссылались дети, говоря с отцами, а зятья, говоря с тещами, ведь она при жизни отдала все свое состояние Маине, и, радуясь счастью молодой графини, жила только ею и ради нее. Иные предусмотрительные старики, несносные дядюшки, от которых ждут наследство, порицали ее за такую неосторожность, уверяя, что наступит день, когда госпожа де Глемон, быть может, раскается, что она отдала дочери все свое состояние. Если она даже уверена в добром сердце госпожи де Сен-Терен, то может ли она положиться на своего зятя? Однако речи таких пророков встречались возгласами негодования, и все рассыпались в похвалах Маине. «Надо отдать справедливость графине де Сен-Терен», — говорила одна молодая женщина. «Мать ее ведет прежний образ жизни. У госпожи де Глемон великолепные покои, к ее услугам экипаж, и она может выезжать в свет, как бывало». «Только не в итальянскую оперу», — в полголоса заметил некий старый бездельник, один из тех прихлебателей, которые считают, что они вправе осыпать друзей язвительными насмешками, чтобы доказать этим свою независимость. «Госпожа де Глемон из всего, что не имеет отношения к ее избалованной дочери, только музыку и любит. Какой прекрасной музыканшей была она в свое время! Но ложу графини всегда осаждают молодые ветрогоны». А бедняжка маркиза боится стать помехой для своей доброй доченьки, которая слывет злой кокеткой. Поэтому госпожа де Глемон никогда не бывает в опере. «Госпожа де Сен-Терен, — говорила девушка на выданье, — устраивает для своей матери дивные вечера. У нее салон, где бывает весь Париж». «Салон, где никто и внимания не обращает на маркизу, — возразил прихлебатель. «Госпожа де Глемон никогда не остается одна, это сущая правда», — вставил какой-то франт, поддерживая молодых дам. «По утрам душечка Моина спит, — говорил старый сплетник, понизив голос. В 4 часа душечка Моина выезжает в Булонский лес, по вечерам душечка Моина отправляется на бал или в итальянский театр. Правда, госпожа де Глемон может видеть свою душечку, когда-то одевается или за обедом, если душечка Моина случайно обедает дома со своей любимой мамашей». «Неделю тому назад, сударь, — сказал прихлебатель, подхватывая под руку застенчивого учителя, только что поступившего в дом, где происходил этот разговор, — я был у них и застал бедную мать в печальном одиночестве у камина. — Что с вами? — спросил я. Маркиза посмотрела на меня с улыбкой, а глаза у нее были заплаканы. «Я размышляла», — отвечала она. «Как странно, ведь у меня было 5 детей, а я иногда совсем одинока. Но уж таков наш удел. К тому же для меня отрада, что моя Маина веселится». Она могла говорить со мной откровенно, я знавал ее мужа. Заурядный был человек, ему повезло, что он женился на такой девушке. Разумеется, только ей он обязан тем, что стал пэром и придворным Карла X. Но в болтовне светских людей столько ошибочных суждений, с такой беспечностью наносят они глубокие душевные раны, что историк нравов обязан разумно взвешивать легкомысленные мнения, высказанные легкомысленными людьми. Да и вообще, как судить о том, кто виноват, кто прав, мать или ее дитя? Над их сердцами есть лишь один судья. Судья этот — Бог. Бог, который часто простирает возмездие свое в лоно семьи, восстанавливает детей против матерей, отцов против сыновей, народы против королей, владык против подданных, все сущее против всего сущего, которое в мире духовном заменяет одни чувства другими, подобно тому, как весной молодые листья вытесняют старые, и который действует во имя непреложного порядка, во имя цели, ведомой лишь ему. Без сомнения, все направляется в лоно его, или, вернее, туда возвращается. Благочестивые размышления эти, естественные в преклонном возрасте, бессвязно теснились в душе госпожи де Глемон. Они реяли в какой-то полутьме, то исчезали, то рисовались отчетливо, словно цветы, которые буря разметала на поверхности вод. Она сидела утомленная, опечаленная долгими размышлениями, воспоминаниями, в которых перед человеком, предчувствующим близкую кончину, встает вся минувшая жизнь. Если бы какой-нибудь поэт, прогуливаясь в тот час по бульвару, заметил эту женщину, к которой так рано пришла старость, он решил бы, что она прелюбопытный персонаж. Всякий, кто увидал бы, как она сидит в полуденный час в кружевной тени акации, многое прочел бы по ее лицу, холодному и бледному, даже под знойными лучами солнца. Выразительные черты ее отражали нечто более значительное, нежели ее жизнь, подходившую к концу. Нечто более глубокое, нежели душу ее, измученную испытаниями. Ее лицо принадлежало к тому типу лиц, на котором вы, оставив без внимания множество других физиономий, лишенных своеобразия, задержите на миг свой взор и задумаетесь. Так в Лувре среди множества картин на вас произведет захватывающее впечатление только величавый, проникнутый материнской скорбью облик, созданный кистью Мурильо, или лицо Беатриче Ченчи, которому Гвидо сумел придать самое трогательное выражение невинности, не стертое страшным преступлением, или творение Веласкеса, запечатлевшее угрюмые черты Филиппа II, который дышит царственным могуществом, вселяющим ужас. Иные человеческие лица становятся властителями наших дум. Они говорят с нами и вопрошают нас, отвечают на наши тайные мысли и даже представляются нам целой поэмой. Застывшее лицо госпожи де Глемон казалось одним из тех бесчисленных и страшных образов, что теснятся в божественной комедии Данте Алигьери. В быстролетные годы расцвета женской красоты она отлично служит притворству, к которому вынуждает женщину ее природная слабость и законы нашего общества. Чудесный, свежий цвет лица, блеск глаз, изящный рисунок тонких черт, богатство линий, резких или округлых, но чистых и совершенно законченных, завеса для всех ее сокровенных волнений. Если она покраснеет, это не выдаст движение ее души, а только оживит и без того яркие краски. Огонь ее глаз, горящих жизнью, в ту пору скрадывает все внутренние вспышки, и пламя страданий, вырываясь на миг, делает ее еще пленительней. Итак, нет ничего более непроницаемого, чем молодое лицо, ибо нет ничего неподвижнее. Лицо молодой женщины безмятежно, гладко и ясно, как поверхность дремлющего озера. Своеобразие начинает проявляться в женском лице лишь к 30 годам. До этого возраста художнику не найти в нем ничего, кроме бело-розовых красок, улыбок и выражения, которое повторяет одну и ту же мысль, мысль о радостях молодости и любви. Мысль однообразную и неглубокую, но в старости, когда женщина все уже испытала, следы страстей словно врезаются в лицо ее. Она была любовницей, супругой, матерью. Самые сильные проявления счастья и горя в конце концов меняют облик человека, искажают черты, браздя лицо неисчислимыми морщинами, наделяя каждую из них своим языком И женщина становится тогда величественной в своем страдании, прекрасной в печали своей, великолепной в своей невозмутимости. И если нам позволено будет развить наше необычайное сравнение, то в высохшем озере станут тогда видны следы всех родников, питавших его. Тогда лицо женщины уже не привлечет внимания света, ибо в легкомыслии своем свет будет напуган тем, что разрушены его привычные понятия о красоте —